некоторые наблюдения. Причинами рака, видимо, Мария Капитонна не занималась, вернее, не изучала их, а вот влияние чрезмерных напряжений нервной системы на функции внутренних органов очень даже изучала долго, пристально и талантливо. Вы об этом не читали? У нас тут почитаешь, вмешалась Катенька. Владимир Афанасьевич и на сон времени не имеет, не то что на чтение. Богословский взглянул на закадычную и покачал головой. Нет, читать всегда необходимо. Мы, практики, очень уж самонадеянны в своем точном знании того, что пульса нет, очень уж циничны в своем самоуверенном и самоутверждающем отставании, и умеем на все с высоты незнания, а эта высота колоссальная, кивать. Дескать, было, знаем, все было. Кое-что действительно было, а кое-что и впервой. Тут нужно и зря время потратить, плевела от семян отличить, но к пользе. Есть даже такая неписанная теорийка, что все читать для умственной гигиены не годится. Поморки забиваются. А и правда, укладывая диванный валик, опять мешалась Катенька. Вы, конечно, меня извините, но ведь все высказывания и незачем читать. Например, есть высказывания путаников от науки, всяких мракобесов, осужденных общественностью. «Ишь ты, востра!» — подивился Богословский. «Востра или не востра?» — начала обижаться закадычная. «Но то, что мне не полезно, для меня излишне, и я при своих нагрузках не в состоянии сама лично разбираться. И так прорабатывать приходится очень много литературы». «Прорабатывать?» — повторил Николай Евгеньевич. «А как же? Не выбирать же самой?» «Да-да, но так бывает», — закивал Богословский. «Но я ведь не о навыке чтения, им и гоголевской Петрушка награжден был, я о навыке размышления. Да позвольте, голубушка, вы врач ли?» «Я?» — испугалась Екатерина Всеволодовна. «Нет, вы не обижайтесь, что-то мне померещилась в вашей фразе для врача несоответственная. Врачу непременно самому надо думать, а то как раз и обмешуешься за чужедумами. Вот я про что. Впрочем, это все вздор». И не желая замечать Катенькину обиженную мину, он продолжил свой рассказ о Марии Капитоновне. «Так вот, Владимир Афанасьевич, задала она, наша умница Мария Капитоновна, десяти собачкам трудная, непосильно, даже тяжелая задача, труднейшая. Погодя некоторое время, она четырех псов из опытов изъяла и посадила на норму, сняла с них нагрузку измучений, переживаний, всяких там обид, сетований на несправедливости». «Так у собак же рефлексы», — с улыбкой обиженного превосходства сказала Катенька. «Это доказано в трудах академика Павлова. Какие же сетования и несправедливости!» «Это я шучу!» — уже огрызнулся Богословский. «Впрочем, не мешайте, пожалуйста». Катенька слегка закусила губу. Ей редко говорили, чтобы она не мешала. Она бы и до конца обиделась, если бы могла это себе позволить. «Не в санатории перевела их Мария Капитоновна», — продолжал Богословский, «а на их собачий средний уровень. Как собакам полагается, ни хуже, ни лучше. Шесть же остались жить в буквальном смысле, как собаки. Ужасно. Ну, естественно, от такой жизни они дряхлели, тащали, кожа на них покрылась экземой, шерсть полезла клочьями. Мария Капитоновна давала им отдых, они довольно быстро возвращались к норме, ну, а потом опять старые песни, нервные страдания, беспокойные, мучительные, собачья жизнь. Так вот, Владимир Афанасьевич, после естественной смерти всех испытуемых животных вскрывали. Конечно, у четырех из шести злокачественные опухоли. Хороший процент. А четыре контрольные собаки, психика которых щадилась, дожили до глубокой старости и погибли без всяких признаков злокачественных опухолей. Говорят, Иван Петрович очень невесело смеялся, выслушав опыт. Чрезвычайно невесело. «Пододеяльничек вам подшить?» — немножко обиженно спросил Катенька.